Вопрос 412. Моя жена во время сношения стонет, кричит и изображает, как мне кажется, сверхмощное сладострастие. Как к этому относиться? Довольно нервный день в конторе завершился для усталого бизнесмена неприятным сообщением жены о том, что их домработница берет расчет. «И кто ж тут виноват?» — мрачно осведомился он. «Конечно, ты!» — напала жена. «Она сказала, что ты позвонил и выражался крайне оскорбительно». «Боже мой!» — вскричал муж. «Я был уверен, что разговариваю с тобой!» Из невыдуманных рассказов. Это надо ценить и всячески одобрять. Если ей хочется так себя вести, пусть она так себя и ведет. Мужчина вырастает в собственных глазах, если женщина при коитусе с ним доходит до экстаза. Только, пожалуйста, никогда не иронизируйте по поводу ее вскрикиваний, не осуждайте ее. Ваши замечания, реплики, нанесут ей душевную травму. Она перестанет быть раскованной, начнет бояться или стесняться вас, утратит естественность.